Глава 10. Лилия взглянула на часы и демонстративно зевнула, показывая, что и так слишком задержалась в гостях. Юлишу эти ее знаки неприличия сразу же повергли в беспокойство. «Вы могли бы остаться на ночь, госпожа Фронштаг. Уверяю, здесь вам было бы не хуже, чем в номерах Берлина». «Я останусь лишь на то время, которое понадобится вам, чтобы высказать, наконец, то, ради чего стремились встретиться со мной. И все же мы могли бы провести ночь в этом особнячке, если пожелаете, то и в обществе мужчин, нетерпеливо поджидающих нас вон за той узенькой черной дверью, охраняемой рыцарем в доспехах». «За какой дверью?» — чуть ли не подхватилась фон Шемберг. «Там никого нет». «Можете подойти и убедиться». Однако для того, чтобы убедиться в присутствии там некоего соглядатая, подниматься вовсе не понадобилось. Лилия прекрасно слышала шаги удаляющегося человека, однако изобличать баронессу во лжи не стала. «Вот видите», — как-то неопределенно завершила она этот диалог, «оказывается, и за той дверью тоже никого нет». «А сколько подобных дверей вам еще придется преодолеть, прежде чем вы достигнете трона? Поэтому я жду, будущая первая леди Венгрии, жду!» Баронесса сделала несколько жадных глотков, однако поставить бокал на стол так и не решилась. Никто не считал ее законченной алкоголичкой, но даже для сотрудников местного гестапо уже давно не являлось секретом, что время от времени эта экзальтированная особа позволяет себе так кутнуть в обществе двух-трех мужчин, что очередная молва по поводу ее загула бурлит потом по околопартийным особнякам и пивнушкам 2-3 недели подряд. Впрочем, ко всеобщему удивлению, молва эта не производила никакого впечатления ни на Юлиану, ни, что еще более поразительно, на самого Салаши. Казалось, ничто в мире не могло разрушить этот странный союз. Пока все вокруг судачили, нагло перемывая их кости, они преспокойно предавались яростной любви, в которой знали толк не хуже, чем в такайском вине. «Не беспокойтесь, вне этого особняка я по-прежнему буду обращаться к вам, как фрау Вольф», — несмело заговорила фон Шемберг, «делая вид, что для меня является секретом ваше настоящее имя». «Ничего страшного, время от времени можете напоминать мне его», — невозмутимо парировала Фройнштаг. «Я сказал об этом, поскольку хотела выяснить, существует ли у вас какой-то личный интерес в Будапеште, в пределах Венгрии». «Вы уже объявили, что я прибыла сюда в сопровождении Скорцени. Зачем повторяться? Сказанного вами, уважаемая баронесса, и так вполне достаточно, чтобы отправить вас на тот свет», — окончательно заскучала Лилия. «Если бы Скорцени был свидетелем их беседы, он остался бы доволен ее поведением. Чем еще вы попытаетесь удивить меня?» «Ничем». «Смиренно, хотя и упорно, пытаюсь найти подходы к вашему личному интересу к Венгрии. Чем занимается ваш настоящий муж, коим Скорцени, как мы уже выяснили, не является? Он тот, настоящий муж, имеет какое-то отношение к СД?» «Абсолютно никакого. Вот он-то как раз настоящий архитектор», — начала сотворять свою новую легенду Фройнштаг. Она уже понимала, что Юлиша пытается откровенно вербовать ее, и разговор продолжала из чистого любопытства. Хотелось знать, как баронесса станет подступаться к ней. «Моего настоящего мужа куда больше увлекает архитектура. Ну, еще коммерция. Он рассчитывает на кое-какие контракты. А вообще-то по натуре своей он законченный бездельник». «Это несерьезно, фрау Вольф. Мне бы не хотелось, чтобы наша беседа продолжалась в таком духе. Если у вашего мужа возникают какие-то проблемы с контрактами, над этим можно было бы подумать сообща, подключая Эференса Салаши. Но для этого мне нужна правдивая информация, а не ваши мимолетные фантазии». Фройнштаг решила, что самое время еще раз предаться вину. Она не ожидала, что Юлиша станет выплескивать свои подозрения с такой обескураживающей прямолинейностью. Должны же, в конце концов, существовать какие-то правила игры. «Тогда прямо признайтесь, что вас интересуют подходы не ко мне, грешный, а к Отто Скорцени. И что, не сумев добраться до моего досье, вы теперь нагло пытаетесь выяснить не столько мое семейное положение, сколько характер моих личных отношений с обер-диверсантом Рейха. Вам мало славы любовницы Салаши? Хочется войти в бульварную историю Будапешта еще и в роли бордельной любовницы Скорцени?» На удивление Юлиша отреагировала на ее выпад с философским спокойствием. «Не стоит так нервничать, госпожа Фройнштаг. Мы ведь не требуем от вас предавать интересы Германии. У наших стран общие интересы. Фюрер также заинтересован в Салаши, как и Салаши в фюрере. Просто нам, окружению фюрера Венгрии, хотелось наладить более тесные отношения со Скорцени». «Кому именно хотелось бы их наладить? Лично вам?» «Боже упаси! Ничего личного! Если вы поможете нам наладить связь со Скорцени, мои друзья готовы выразить свою благодарность в том виде, в каком пожелаете. Не скрою, что при этом меня интересовали и ваши личные отношения с обер-диверсантом Рейха. Например, хотелось бы знать, ваше будапештское замужество – это всего лишь диверсионная легенда?» Или за ним что-то скрывается? Если быть откровенной, баронесса, я охотно поменяла бы своего мужа на Скорцени. Знаете, мы, женщины, иногда готовы жертвовать собственным благополучием только ради того, чтобы осознавать, что наши мужья чего-то достоят в этом мире. Будь мой супруг штурмбанфюрером Скорцени, я чувствовала бы себя Жозефиной Багарме. Примечание. Жозефина Багарме, вдова генерала графа Багарме, казненного во времена Французской революции. Она же императрица Жозефина, первая жена Наполеона Бонапарта. Конец примечания. «Не думаю, что она чувствовала себя самой счастливой женщиной Франции», блеснула своими познаниями Юлиша. «Правда, с Наполеонами сейчас тоже туговато. Поэтому следует делать все возможное, чтобы превращать в Бонапартов тех мужчин, которых нам не спаслал Господь, и довольствоваться тем подножным материалом, который у нас имеется». «Превращать своих мужчин в Бонапартов? А ведь прекрасную мысль высказала эта козявка. Похоже, не глупа». Опасаясь, что разговор вновь зайдет в тупик, Юлиша предложила баронессе сигарету. Фройнштаг отказалась и вновь взглянула на часы. «Понимаю, что вы торопитесь, время позднее, но ведь не хочется, чтобы наша встреча завершилась ничем». «Тогда что вы мучаетесь, госпожа Шемберг? Вы ведь хотите, чтобы я использовала все свое влияние в Берлине, помогая вашему венгерскому Бонапарту прийти к власти? То есть вы нисколько не сомневаетесь, что рано или поздно это произойдет? Однако хотелось бы пораньше. Война близится к концу, и времени в обрез». «Вы правы, я хотела просить именно об этом», — покорно согласилась баронесса. «По-моему, каждому ясно, что дни Хорти, как регента, сочтены. Сколько он мог отсидеться за стенами Будапештской цитадели, он уже отсиделся. Хотя, имея в своих руках такую страну и такую армию, мог бы сделать очень многое. Венгры — прекрасные солдаты, но ведь ни одного стоящего воинственного генерала». «Нет вождя нации, нет его, вождя нации, вот в чем дело, а потому и нации, как таковой, тоже нет». «Что же мешало Салаши подарить себя венграм в качестве вождя?» «В Венгрии, да при той чехарде в политических кругах, которая продолжается уже несколько лет, это вовсе не просто». «Наполеону во времена конвента было, естественно, куда проще», — иронично заметила Лилия. «Осада Тулона, деморализованная, раздетая и разутая итальянская армия, Аркольский мост. Как не хватает сейчас всего этого нашим доморощенным вождям? Сколько бы мы с вами ни иронизировали по этому поводу, госпожа Фройнштаг, но существует реальность. Господин Салаши – человек решительный и не лишенный самолюбия. Аналогия с Бонапартом представляется не случайной еще и потому, что Салаши – искренний бонапартист, как, впрочем, и Муссолини, фюрер и даже, говорят, Сталин. Но Ференц отдает себе отчет в том, что Венгрия – это Венгрия. Вспомните, Корсика тоже мало что дала Наполеону для его величия, если вообще что-либо дала, кроме нескольких кровных врагов. Резонно. Салаши понимает, что при всех возможных перестановках в высших кругах Венгрии все равно в конечном итоге во главе страны окажется, и что очень важно, удержится на вершине только тот, кто приемлем для Германии, для Гитлера. «Стоп!» – прервала поток ее слова излияния Фройнштаг. «А кто, по-вашему, может оказаться сейчас более приемлемым для Гитлера, нежели Салаши? Сын Хорти, Николас, которому наши политики пытаются создать славу такого же героя, как и славу его старшего брата Штефана. Вы ведь знаете, что именно Штефана парламент назначил в свое время вице-регентом и официальным наследником государственного правителя Венгрии». Примечание. Речь идет о старшем сыне адмирала Хорти Штефане, который в составе венгерской авиационной части сражался на Восточном фронте и прославился, как утверждают некоторые венгерские источники, своей храбростью. О его храбрости, в частности, говорил во время встречи с Гитлером министр иностранных дел Венгрии Миклош Калай. Конец примечания. Но он, кажется, погиб в 42-м в авиакатастрофе. «Что уже наводит на определенные размышления», — осторожно запустила пробный шар Фройнштаг. Она плохо знала эту страницу истории рода Хорти, однако это ее не очень-то смущало. В конце концов, она специалист по диверсиям и переворотам, а не специалист по истории Венгрии. «Нет, это была не диверсия, а глупая случайность». В любом случае, у младшего сына Хорти шансов сменить на посту регента своего отца нет. Кто следующий претендент из наиболее реальных? Только один – Миклош Калай. Примечание. Миклош Калай, 1887-1967. В 1942-1944 годах являлся министром-президентом и министром иностранных дел Венгрии. Именно Калай по секретному заданию Хорти пытался установить связи с правительствами антигитлеровской коалиции и таким образом вывести Венгрию из прогерманского лагеря. В июне 1942 года Калай побывал в Украине, где встречался с Гитлером в его ставке в Вервольф под Винницей. Он несколько раз встречался с Гитлером и другими высокопоставленными лицами Рейха. Конец примечания. «Из этого еще ничего не следует», — прервала ее монолог Фройнштаг. «Очень дружен с вашим министром иностранных дел фон Риббентропом. Хвастаться дружбой с этим человеком в Рейхе уже никто не решается, по крайней мере, в ставке фюрера и в рейхсканцелярии. И, наконец, его поддерживают Борман и Мюллер. Мюллер никогда и никого не поддерживает. Это не в его правилах. И потом, он даже не знает, как это в политике делается. Борман, да, его мнение иногда может оказывать кое-какое влияние на фюрера, если только ваша информация верна. Но ведь наверняка он является человеком Хорти. Особо доверенным человеком Хорти. Калай давно предал союзнические обязательства перед Германией и тайно ведет переговоры с представителями Англии, России и США, пытаясь при их содействии переметнуться в антигерманский лагерь. В таком случае вам нечего опасаться, что он может опередить Салаши. Теоретически опасаться действительно нечего, но создается впечатление, что в Рейхе плохо ознакомлены с этой частью деятельности Калаи. Что, там ему по-прежнему верят? Мы знаем, что этот человек способен производить нужное впечатление на своих собеседников, однако знаем и то, насколько он подлый. Поэтому вы решили отвести мне роль изобличительницы Калаи в ставке фюрера? Иронично поинтересовалась Фройнштаг. Но это не смогло сбить Юлишу с избранной интонацией. Это правда, что Скорца не вхож к фюреру? Теперь он уже вхож в кабинет любого правителя мира. Если в чьей-либо приемной перед ним не спешат распахнуть дверь, он распахивает ее сапогом. Вы, баронесса, как полуавстрийка, должны знать это. уже хотя бы опираясь на опыт Австрии. Очевидно, по-настоящему об этом феномене войны заговорят лишь после ее окончания, согласилась Юлиша. Допустим, я предприму любые возможные в этой ситуации шаги, чтобы по своим каналам, а также с помощью Скорцени убедить моих влиятельных, я бы даже сказала очень влиятельных знакомых в Берлине в Главном управлении имперской безопасности, что в Венгрии есть человек, хоть сейчас готовый сменить адмирала Хорти. Что этот человек сделает все возможное, чтобы Венгрия и впредь оставалась надежной союзницей Германии. И что другого такого человека в Венгрии не существует. Вот видите, как прекрасно мы поняли друг друга». Баронесса наклонилась через стол и едва заметно прикоснулась рукой к руке Фройнштаг. Сугубо женское проявление признательности, которое сказала Лилии больше каких бы то ни было слов. «В Берлине ни на минуту не должны усомниться в том, что с приходом к власти Салаши и его партии Венгрия станет на путь национал-социализма, основательно увеличит и укрепит свою армию и будет сражаться против коммунистов с тем упорством, которое во все века отличало воинов-венгров. Я постараюсь передать эту мысль с той же уверенностью, с какой вы, баронесса, доносите ее до меня». Помня при этом, что престарелый Хорти тоже чувствует опасность, и его люди постараются найти свои подходы к фюреру. Как несомненно и то, что свое отведенное ему историей время он уже то ли предельно использовал, то ли безнадежно упустил. Баронесса достала из сумочки записную книжку, вырвала из нее листочек и что-то написала на нем. «Вот та сумма», — пододвинула она листочек поближе к Фройнштаг, «которая уже завтра будет положена на ваше имя в Альпийском банке в Швейцарии. Подробности вам сообщат завтра же». Унтерштурмфюрер взглянула на цифры, удивленно повела подбородком и уважительно произнесла: «Признаться, я не думала, что имею дело со столь серьезной и понимающей ситуацию собеседницей». «Причем это далеко не последний взнос, с условием, что наше сотрудничество будет длительным». «Оно будет длительным, баронесса», — кротко заверила ее Фройнштаг. Она уже направилась к двери, когда на приставленном к окну столике ожил телефон. Фройнштаг встревоженно оглянулась и подождала, пока баронесса возьмет трубку. Однако Юлиша не начинала разговор, поскольку, в свою очередь, терпеливо ждала, когда закроется дверь за ее гостьей.